Чей интересно? В общем, хотят втянуть меня в грязное дело и сделать своим сообщником. Не унывайте. Надо поговорить с теми двумя внизу. А что проку? Есть прок или нет, вы решите после того, как посоветуетесь. Видно, не для меня такая работа — создавать коллектив. Какой там коллектив? Всего-то 4 человека. Тебе известны 3 основных условия организации атомного убежища? Первое — обеспечение ликвидации экскрементов. Второе — контроль за воздухом и температурой. Третье — управление личным составом. Подождите, не будите их. Я схожу в уборную. А когда спущу воду, они сразу же проснутся. Неужели она собирается усесться на унитаз, завернувшись в свою купальную простыню? Немыслимо, это был бы уже верх непристойности. Она, я думаю, все же оденется. Я представил себе, как перед самым моим носом, оставшись в одних трусах, она натянет юбку из красной искусственной кожи, а потом, оголившись по пояс, быстро наденет свою майку с пальмами. Я вблизи увижу следы сбритых волос под мышками, пупок. Наконец, и мне удастся своими глазами наблюдать то, что дано видеть любому мужчине, живущему с женщиной. Если вдуматься, и этим счастьем я обязан тому, что построил корабль. Или просто тому, что я бесстыдная свинья? Описав дугу, купальная простыня упала на диван. Жаль. На ней были и юбка, и майка. Я такую возможность отчасти предвидел, но все же испытал разочарование ребенка, не получившего обещанной награды. После того, как женщина ушла, купальная простыня осталась валяться разломанным бубликом. Экскременты юбкетчера имеют точно такую же форму. Встав на колени, я зарылся в простыню лицом. Она пахла заплесневевшим хлебом. То был запах простыни, а не женщины. Звук льющейся струи, треск отрываемой бумаги, потом шум потока, разом устремившегося вниз после борьбы между водой и воздухом. Жаль, что я не спросил женщину, как ее зовут. Интересно, кто же из них в самом деле болен раком, он или она? Мужской смех, еще немного сонный. Похоже, дразнит женщину. По-моему, без меня они чувствуют себя гораздо свободнее. Мне самому тошно от своего несчастного характера. Но зато в одиночестве я веселюсь, как могу, делаю, что хочу. Обращаясь к каменным стенам, я пою, смеюсь, разыгрываю разные сценки, танцую, взлетая вверх легким облаком. И никогда не чувствую скуки и одиночества. «Капитан!» — послышался все еще хриплый голос продавца насекомых. «Вы, кажется, связались с теми людьми?» «Спускайтесь вниз. Я приготовлю кофе», — беззаботно позвала женщина, и я, наконец, оторвал лицо от купальной простыни. «Нужно быть готовыми бодрствовать до утра», — зевнув, зазывала вдруг завопил. «Негодяй! Подлый негодяй! Делать то, что хочешь, или не делать того, чего не хочется, звучит похоже, а какая разница между первым и вторым? Вот мне не хотелось никого из них видеть». Взяв автомат, я уселся на 3-й ступеньке. Женщина около мойки молола кофе. Зазывала, устроившись на унитазе, протирал глаза. Продавец насекомых, наполовину высунувшись из спального мешка, помахал над головой зажженной сигаретой. «Последнее. Я уже превысил свою дневную норму. Мне снился такой бесконечный сон. Все-таки я считаю, какой бы мощный напор здесь ни был, в эту дыру вряд ли можно спустить труп». Зазывала между раздвинутых ног, заглянул в унитаз. «Ведь если речь идет о трупе, это, несомненно, труп человека». «Конечно, если животного, так бы и сказали, конечно же, труп человека». Женщина включила кофеварку и вытерла руки о рубаху зазывалы. «Спускать трупы кошек мне уже приходилось». Я нарочно развел руки пошире. «Иногда вот таких полосатых. Унитаз их прямо заглатывал». «Человек не кошка. Голова у него слишком большая». Если отверстие меньше, чем голова, не пролезет.